амёбы ожили, профессор. Их оживил луч. Это новый, неисследованный, никем не обнаруженный луч. Надо полагать, что в спектре Солнца его нет. Ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света. Но этого же не может быть, профессор. Что делается? Они растут прямо на моих глазах. Я их наблюдаю уже третий день со 2 июня. Но как? Как вы поймали этот луч? Это просто невероятно. Ничего невероятного. Ничего невероятного. Вы тоже, Петр Степанович, я уверен, видели сотни раз, как ненастроенный микроскоп преломляет свет. Да, но я всегда поворачивал кремольеру и устанавливал резкость. А я просто не успел этого сделать. Только установил неокрашенный препарат свежих амеб, студенты пришли пересдавать. На экзамене-то срезался весь курс. 76 человек, между прочим. Марксисты. А на элементарный вопрос ответить не могут. Спрашиваю уж самое простое. Чем голый гад отличается от присмыкающихся? Молчат. Это просто смешно. Тазовых почек нет у голых гадов. Ну, вы-то знаете. А я с ними 3 часа провозился. Все 76 человек по новой срезались. Но ничего, ничего, до осени подучат. Да-с, вернулся к микроскопу я 3 часа, и в красном луче спектра увидал эдакую историю. Невероятно, невероятно. Почему никто раньше не заметил? Почему я сам не заметил? Вы открыли луч жизни. Ну, не надо этой фантастики. Действительно, луч оказывает некоторые действия на дейтерплазму. Что вы толкуете о мелких деталях, о дейтерплазме? Будем говорить прямо. Вы открыли что-то неслыханное, профессор Персиков. Вы открыли луч жизни. Герои Уэллса по сравнению с вами просто вздор. Ой, я-то думал, что это сказки. Вы помните его «Пищу богов»? «Пищу богов»? Этот роман... Ну да, господи, известный же. Да, я забыл его. Помню, читал, но забыл. Посмотрите, что делается. Они растут прямо на глазах. Амеба делится в вашем луче за 3 секунды. За 2. Тем более, а какое потомство? Они просто готовы пожрать всех кругом. Кстати, после того, как вдоволь насмотритесь, не забудьте уничтожить весь препарат. Неизвестно, что за потомство дадут эти гигантские амебы. И вот о чем просить вас хотел, Петр Степанович. Не могли бы вы соорудить камеру, где луч можно будет получить вне микроскопа? Конечно, конечно, профессор. Это чрезвычайно просто. Линза, еще линза, зеркало, простейшая конструкция. Да, только... Да, Петр Степанович. Когда я опубликую работу, напишу, что камеры сооружены приват-доцентом Петром Степановичем Ивановым. О, это не важно. Впрочем, конечно. Радиожурнал «Новости науки и техники» от 20 июня. Изобретен луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов. Изобретение сделал профессор Московского университета Певсиков. Певсиков. Даже фамилию правильно указать не могут. Певсиков. Безобразие. И откуда эти свистуны все знают? Чего тебе, Панкрат? Они... Там откуда? Вот его и бумажка. Альфред Бронский. Сотрудник журналов «Красный огонек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный прожектор» и газеты «Красная вечерняя Москва». Панкрат, гони его к чертовой матери. Так ведь он... Так ведь он из ГПИ, они говорят. Там откуда-то написано. Сатирический журнал «Красный ворон». ГПУ. Позови-ка его сюда. Сейчас. Так я уж здесь. Здрасте. Что вам надо? Ведь вам же сказали, что я занят. Я занят. Я прошу тысячу раз извинений, глубоко уважаемый профессор, что я врываюсь к вам, отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогревевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений. Какие такие объяснения по всему миру? Какие? Я не обязан вам давать объяснений, ничего такого. Я занят, страшно занят. Над чем же вы работаете? Да я... Вы что, хотите напечатать что-то? Да, хочу. Во-первых, я не намерен ничего публиковать, пока не закончу работу. Тем более ваша газета. Во-вторых, откуда вы все это знаете? Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни? Какой такой новой жизни? Новой жизни? Что вы мелите чепуху? Луч, над которым я сейчас работаю, еще далеко не исследован. И вообще ничего еще такого неизвестно. Ага. Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазмы. Во сколько возможно. Раз? Ну что за обывательские разговоры и вопросы? Предположим, я скажу, в 1000 раз. Ух, так это же получаются гигантские организмы? Да ничего подобного. Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенно. Но я только начал эксперименты. Исследовал амеб, теперь так. Работаю над лягушками. Амебы? Ну, имею некоторые новые свойства. Но и тут же главное не величина, а невероятная скорость размножения. Да. Что вы там пишете? А? Что вы там такое пишете? Так, а правда ли, что в течение суток из икры лягушек можно получить... 2 миллиона головастиков. Из какого количества икры? Вы видели когда-нибудь икринку, скажем, квакши? Из 0,5 фунта. Ну кто ж так мерит, черт возьми? Что такое говорить? Ну, конечно, если взять 0,5 фунта лягушачьей икры, тогда, пожалуй, ну, черт, около этого количества. А может быть и гораздо больше. А правда ли, что вот это вызовет мировой переворот в животноводстве? Да что это за газетный вопрос? И вообще, я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость. Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительнейше прошу. Что? Мою карточку? Да. Это в ваших журнальчиках? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете? Нет? Нет и нет. Ну, и я занят, прошу вас. Но хотя бы старую. А мы вам ее вернем моментально. Панкрат! Панкрат! Проводи господина репортера. О, нет, нет. Сейчас. Честь имею кланяться. Да? Профессор, я сотрудник газеты «Вестник промышленности». Расскажите, над чем вы сейчас работаете? Да. Профессор, не желаете ли вы жениться на вдове? Интересной и пылкой, имеющей квартиру в 7 комнат. Я вам советую лечиться у психиатра профессора Росолима. Черт! Слушаю. Verzeihen Sie bitte, Herr Professor, dass ich störe. Ich bin Mitarbeiter des Berliner Tageblatts. Черт. Панкрат, bin momentan in sehr Geschäften und kann Sie deshalb bitten nicht empfangen. Панкрат, выключи телефон. Jawohl, der Professor. Кошмарное убийство на Бронной улице. Кошмарная болезнь кур в республике. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова. Кошмарная болезнь кур в республике. Говорящая радиогазета представляет статью Альфреда Бронского «Мировая загадка». «Садитесь», – приветливо сказал нам маститый ученый Персиков. «Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия. И в это время... Никакого, садитесь, я ему не говорил. Об исследовании. Это просто наглец необыкновенного свойства. Из полфунта икры в течение 3 дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать. А ну их всех к черту! Кошмарное убийство на Бронной улице. Кошмарная болезнь кур в республике. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова. Открытие X-луча. По поступившей на этот час информации, профессора Персикова с детишками зарезали на Малой Бронной. Никаких у меня детишек нету! Сукины дети! Здравствуйте, господин профессор. Здравствуйте. Как вы сюда попали? Ну, раз попал, надеюсь, не выгоните. Чем могу служить? Извините, что так поздно, но господина профессора невозможно днем никак поймать. Пардон, никак застать. Да, я занят. О, время, деньги, как говорится. Сигара не помешает профессору? Ну. Профессор ведь открыл луч жизни. Помилуйте, какой такой луч жизни? Черт знает, это выдумки газетчиков. Ах, нет. Я прекрасно понимаю ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых. О чем же говорить? Весь мир следит за вашей работой, затаив дыхание. Но всем прекрасно известно, как тяжко положение ученых в России. Антернусуади... Здесь никого нет посторонних. Увы, здесь не умеют ценить ученые труды, так вот я хотел бы переговорить с профессором. Одно иностранное государство предлагает вам совершенно бескорыстно помощь в ваших лабораторных работах. Государству известно, как тяжко вам пришлось во время этой революции. Ну, конечно, это строгая тайна. Вы ознакомите государство с результатами своей работы, а оно за это будет вас финансировать. Ведь у вас есть камеры для получения луча. Вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этих камер. Какой-нибудь пустяк. 5000 рублей задатку вы можете получить сию же минуту. И расписки не надо. Вы просто меня обидите, если заговорите о расписке. Вон! Ну, господин профессор. Вон! Панкрат! Панкрат! Панкрат! Так они же калоши забыли. Выкинуть их вон! Как? Куда же я их выкину? Они придут за ними. Сдать их в домовой комитет под расписку, чтоб не было духу этих калош. В комитет пусть примут шпионские калоши и расписку мне. Так Владимир Епатьевич неграмотный же председатель. Сию же секунду, чтоб была расписка. Пусть какой-нибудь грамотный сукин сын распишется. Сейчас я поищу. Алло, дайте мне эту, как ее, Лубянку. Лубянку. Учитывая особую важность открытия профессора Персикова, правительство республики постановляет: 1. Организовать охрану профессора Персикова. 2. Закупить за границей яйца змей, крокодилов, страусов и других животных согласно списку. Государственным органам предписать оказывать товарищу Персикову всяческое содействие. Ах, это вы! Опять хотите написать про меня в своих газетках? Пару минуточек, дорогой профессор. Я только один вопросик, и чисто зоологический. Позвольте предложить. Предложите. Что вы скажете за кур, дорогой профессор? Панкрат, пусти этого с тротуара. Сейчас, Владимир Епатьевич. Теперь к вам и не попадешь, кругом охрана. Садитесь, садитесь. Благодарю вас. Так. Объясните мне, пожалуйста, вы пишете там, в этих ваших газетах? Точно так, я. И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить грамотно? Что это за пара минуточек и за кур? Вы, вероятно, хотели спросить насчет кур. Да, Валентин Петрович поправит. Кто это такой, Валентин Петрович? Заведующий литературной частью. Ну, ладно. Я, впрочем, не филолог. Что именно вам желательно знать насчет кур? Вот вообще все. Вот все, что вы скажете, профессор. Вы напрасно обратились ко мне. Я не специалист по пернатам. Я лично знаю весьма мало. Ну, впрочем, если это вам интересно, извольте. Угу. Куры или гребенчатые – род птиц из отряда куриных. Из семейства фазановых – фазаниды. Ага. Представляют собой птиц с мясистым кожным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью. Так. Впрочем, бывает и одна в середине подбородка. Угу. Что еще? Ну, что же еще? Крылья короткие и округленные, угу. Хвост средней длины, угу. Несколько ступенчатые, я бы даже сказал, крышеобразные, средние перья серпообразно изогнуты. Угу. Панкрат, принеси из модельного кабинета модель номер 705, разрезной петух. Слушай. Впрочем, вам это не нужно. Нет. Не нужно. Панкрат, не приноси модели. Повторяю вам, я не специалист. Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней. Я не специалист. Я лично весьма мало знаю. А впрочем, ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ... Птичий клещ, куриный вошь или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерительное воспаление слизистых оболочек, туберкулез, куриные поржи, отравление бешениц, опухоль, английская болезнь, грибок охарион шенляйни, очень, кстати, интересная болезнь. При заболевании им на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень. Нет, вот, извините, а какая, по вашему мнению, профессор, причина вот теперешней катастрофы? Какой катастрофы? Как? Разве вы не читали? Я не читаю газет. Но почему же, профессор? Потому что они чепуху какую-то пишут, чепуху. И? Вы не читали моей статьи «Куриный мор в республике»? Передаем сообщение правительства. В связи с эпидемией куриной чумы, поголовье кур в республике стремительно сокращается. Держи. Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой. Под угрозой техчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытках продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Сейчас! Куриный мор в республике. Куриный мор в республике. Маня, осторожнее, ты же их побьешь. Александр Семенович сдурел? Передаем золото, сообщение подумаешь, правительства. Я никогда яиц не видала. Правительство республики сообщает, что в связи с гибелью всех кур эпидемия куриной чумы прекратилась. Правительство постановляет: первое, чрезвычайную комиссию по борьбе с куриной чумой переименовать в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства. Ты смотри, пускай дальше умирают, а я пойду на телефон. Провести массовую закупку яиц за границей. Выключи радио, Панкрат. Слушаюсь. Да. Не пуха, как говорится, не пера. Уж месяц вы заседали по всяким куриным комиссиям, а куры-то все равно передохли. Беда. Одно слово, Беда. Но теперь, наконец, я могу вернуться к оптам с моим лучом. Там до вас господин профессор Рок пришел. Это интересно. Только я занят. Я сказал. Они говорят, что с казенной бумагой с Кремля. Рок с бумагой? Редкое сочетание. Ну-ка, давай его сюда. Давай. Слушаюсь. Здравствуйте. Вы с бумагой? Я Александр. Где жена? Семенович Рок. Ну-с, так что? Я назначен заведующим показательным совхозом «Красный луч». Ну-с! И вот к вам, товарищ, с секретным отношением. Интересно было бы узнать. Покороче, если можно. Не толкайте стол, не толкайте. Вот, собственно, бумага. Алло! Алло! Кремль! Заведующий животноводством птаху Парусюка, профессор Персиков. Как отдать камеры для получения луча? Как отдать? Но это остановит мои опыты, простите. Я не могу понять, как же так? Я без моего согласия, совета, да ведь он черт знает, что наделает. Извиняюсь, я заведующий. Тише вы! Извините, я не могу понять. Отдать мои камеры. Я, наконец, категорически протестую. Я не даю своей санкции на опыт с яйцами, пока я сам не попробую. Так? Так? Я умываю руки. Извольтесь. Повинуюсь. Не мое дело. Да мне и неинтересно. Извиняюсь, вы же товарищ... Да что вы все, товарищ, да товарищ, товарищ! Извини. Так вот, пожалуйста, вот вам камера для получения луча, вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра пучок, который вы можете собрать путем передвижения объективов. Вот номер один и зеркало номер два. А на полу камеры можете просто разложить в луче все, что вам нравится, и делать опции. Чрезвычайно просто, не правда ли? Только предупреждаю, руки не совать в луч, потому что, по моим наблюдениям, он вызывает разрастание эпителия. А злокачественны ли они или нет, я, к сожалению, еще не мог установить. А как же... Можете купить резиновые перчатки. Я не обязан об этом заботиться. Откуда вы взялись? Вообще, почему вы... Почему вы уцепились за этот луч? Потому что это величайшей важности дело. Ага, величайшей. Я не могу понять вот чего. Почему нужна такая спешность и секрет? Вы, профессор, меня сбили с панталыку. Вы же знаете, что в стране куры все издохли до единой. Ну и что из этого? Что же вы хотите их воскресить при помощи моего еще не изученного луча? Товарищ профессор, вы меня, честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей о нас пишут всякие гадости, и да? И пусть себе пишут, пусть. Ну, знаете. Кому желал бы я знать, пришла в голову мысль растить кур при помощи моего луча? Кому? Мне? Вам? Такс. Так. А почему, позвольте узнать? Откуда вы узнали о свойствах луча? Я, профессор, слушал сообщение радио. Я с яйцами еще ничего не делал. Только собираюсь. Ей-богу, выйдет. Ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят. Знаете что, вы не зоолог, нет? Жаль, из вас вышел бы очень смелый экспериментатор. Да только вы рискуете получить неудачу, и только у меня отнимаете время. Мы вам вернем камеры. Вот выведу первую партию и вернем. Как вы это уверенно говорите? Камеры я заберу немедленно. У меня есть с собой люди и охрана. Вот, Панкрат, видишь, все забрали у нас. Так точно, Владимир Евпатич. Ты знаешь, дорогой Панкрат, жена-то моя сбежала от меня 15 лет назад с тенором оперы «Зимина». Записку тогда она мне оставила. Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них. Так она бы передку потом поступила. А теперь умерла, оказывается. Вот история, Панкрат милый. Мне письмо прислали потом. Известное дело, лягушка жены не заменит. Иди, Панкрат, ложись спать. Миленький голубчик, Панкрат. Тоже, видишь, плачет. Лучше бы ты уж наорал на меня. Лучше бы убил, ей-бо. Я свою бабу подумываю выписать суды. Ну, чего ей в самом деле в деревне сидеть? Только она и гадов этих не выносит. Ну, ни почем. Отдел животноводства планирует применить для возрождения куроводства в республике луч профессора Перстикова. Да выключите вы эту галиматью! Как вам угодно. Безобразие, ну форменное безобразие. 2 месяца не можем получить посылки с яйцами гадов. 2 месяца! Ну, сами знаете, до Америки не близко. Тут еще кутерьма с этими курами. Впрочем, придет посылка, обязательно придет. Отдел животноводства планирует применить для возрождения куроводства в республике луч профессора Персикова. Ворзикт Йир. Йир! Манечка, принеси-ка словарь. Держи. Осторожно. Яйца. Все правильно. Вы потише, пожалуйста. Осторожнее, что вы не видите? Ничего. Сейчас. А что ж так мало прислали? Заграничные упаковочки. Это вам не то, что у нас. Маня, осторожнее, ты же их побьешь. Ты, Александр Семенович, сдурел? Какое золото, подумаешь, что я никогда яиц не видала. Ой, какие большие. За границей. Разве это наши мужицкие яйца? Все, вероятно, бредмапутры, черт их возьми, немецкие. Известное дело. Только не понимаю, чего они грязные? Мань, ты присматривай, пускай дальше выгружают, а я пойду на телефон. Слушаю. Сейчас с вами будет говорить провинция. Слушаю. Мыть ли яйца, профессор? Что такое вы спрашиваете? Откуда говорят? Я говорю, откуда? Совхоз «Красный луч» Смоленской губернии. Ничего не понимаю. Никакого «Красного луча» не знаю. Кто это? Рок. А? Рок. Какой рок? Ах, да, это вы! Так вы что спрашиваете? Мыть ли их? Прислали из-за границы мне партию яиц. Упакованы превосходно. Под крышкой слой парафиновой бумаги. Затем промокательной. Слой стружек. Опилки. Заграничной упаковочки. Только они в грязюке в какой-то. Что-то вы путаете. Как они могут быть в грязюке, как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть, немного помет присох или еще чего-нибудь. Так не мыть. Я говорю, еще чего-нибудь. Так не мыть. Конечно, не нужно. Вы что, хотите заряжать яйцами камеры? Заряжаю, да. Пока. Пока. Как вам нравится этот тип, Петр Степанович? Да. Воображаю, что он там напечет из этих яиц. Ну, прекрасно. Очень возможно, что на дельтоплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. О. Очень возможно, что куры у него вылупятся. Но ведь ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут. Да. Может быть, они ни к черту будут негодны. Может быть, они подохнут через 2 дня. Может быть, их и есть нельзя. А разве я поручусь, что они будут стоять на ногах? Может быть, у них кости ломкие. Совершенно верно. Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Да, нельзя поручиться. Ведь заметьте, мы ждем нашего заказа на яйца пресмыкающихся 2 месяца. А этому Року моментальные яйца прислали и вообще всякое содействие. Ни черта у него не выйдет, профессор. И просто кончится тем, что вернут наши камеры. Кстати, у меня все готово к опытам. Вы противогазы получили? Да, сегодня утром. Угу. Я думаю, мы так сделаем. Двери операционные можно будет наглухо закрыть, так. А окно мы откроем. Ну, конечно. Ну вот, вы, стало быть, я и кого-нибудь из студентов можно назвать. Гринму-то можно. Это который у вас сейчас с саламандрами работает? Да, да, да. Весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых. Нет, нет, он ничего. Он хороший студент. Только вы газ проверьте, Петр Степанович, а то черт их знает, пришлют какую-нибудь гадость. Нет-нет, вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость. Превосходный газ. На ком пробовали? На обыкновенных жабах. Пустишь струйку, мгновенно умирают. Да, да, профессор, вы напишите отношение в ГПУ, чтобы они нам прислали электрический револьвер. Да, но я не умею с ним обращаться. Я на себя беру. Замечательная штука. Бьет шагов на 100 и наповал. По-моему, даже и газа не нужно. Да? Ну, остроумная идея. Алло. Дайте мне эту... как ее? Лубянку. Да, да, лубянку. В хозяйстве «Красный луч» начались опыты по выращиванию кур. В опытах используется луч жизни, открытый профессором университета Персиковым. Руководит опытами директор хозяйства Александр Семенович Рок. Кончай играть, Александр Семенович, про тебя по радио передают. Эх, Маня, вот выведем мы цыпляточек, на всю страну прогремим. Выключай, Маня, радио, давай я тебе музыку сыграю. Проклятые собаки, чё они, как ты думаешь, разбесились? Откуда я знаю? Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички. Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Ну, отдохни ты хоть немножко. Нет, Манечка, пойдем. Стой! Кто идет? Да я это, Рок. Добрый вечер, Александр Семенович. Тихо, пока. Ты гляди, какие они в этом луче красивые. Эх, выведу я цыпляток, вот увидите. Что, не выведу? Вы знаете, Александр Семенович, мужики в деревне говорили, что вы антихрист. Говорят, что яйца ваши дьявольские. Говорят, грех машины выводить. Что вы скажете? Вот народ. Ну что вы сделаете с таким народом, а? Мальчика, надо будет им собрание сделать. Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать. А то это медвежий какой-то угол, я не знаю. Темнота. Ух ты, зреют. Вот это зреют. Теперь вижу, вижу, вижу. Видел? Да, дело замечательное. Вот оно. Вот оно. Слышите? Это они клювами стучат, цыплятки. Не выведу цыплянок, скажете? Нет, дорогие мои, выведу такие, что вы ахнете. Тихо. Чего, Манечка? Тихо, Александр Семенович. Слышь? Стучат, стучат клювиками. Да нет, птицы. Все птицы в стаи собираются. Вон-а. Гляди, прямо косяками улетают. Действительно, это странно. Я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать. Летом-то. Откуда я знаю? Может быть, от твоего луча? Ну ты, Маня, обыкновеннейшая дура. Ты как мужики, ей-богу. При чем здесь луч? А я не знаю. Оставь меня в покое. И лягушки. Лягушки в пруду затихли. А вчера еще так голосили. На 40 верст слышно. Все! И хватит болтать. Знайте свою службу, товарищ часовой. А разговорчики эти вы бросьте. Ясно? Так точно, ясно. И на посту не спать. Завтра утром приду, проверю. Маня, идем. Непонятное дело, я тут не причинен, товарищ Рок. Спасибо вам, я от души благодарен. Что вы, товарищ, думаете? Зачем вас поставили смотреть? Так вы мне и скажите, куда они делись? Ведь вылупились они. Значит, удрали. Значит, вы дверь оставили открытой, да и ушли себе сами. Чтоб были мне цыплята! Некуда мне ходить! Что я своего дела не знаю? Что вы меня попрекаете даром, товарищ Рок? Куды же они подевались? Да почем я знаю, что я их караулю разве? Я зачем поставлен? Смотреть, чтобы камеры никто не упер. Я исполняю свою должность. Вот вам камеры! А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята вылупятся? Может, их на велосипеде не догонишь? Черт их знает. Одна скорлупа осталась. Окна заперты. Не через крышу же они улетели. Что вы, Александр Семенович, станут вам цыплята летать? Они тут где-нибудь. Цып, цып, цып, цып, цып, цып. Пост не оставляйте. Ведите наблюдение. Не появятся ли цыплята, ясно? Так точно. Пойду на пруд окунусь. От жары прям ложись и помирай. Пойдешь со мной? Полотенце возьму только. Если что, позовите. Так точно. Так точно, так точно. Охрана, мать. Цыплят устеречь не могут. Александр Семенович, подожди! Тише ты, цыплят распугаешь! Что за... Что это за шутки? Факиры? Да-да-да-да-да. Индия. Плетеная корзинка. Заклинают. Флейта. Флейта. Пили вчера? Сколько выпили? Честно только. Имя свое помните? Звать-то вас как? И не мучите здесь во мне коровник. Отделение ГПУ. Пили, что ли, вчера много, что вам змеи гигантские мерещатся? Ни капли. Я не пью. Я Рок Александр Семенович, директор совхоза «Красный луч». Ну вот, вот и хорошо. Водички выпейте, успокойтесь. А как вы до нас добрались, Александр Семенович? Тут пешком 2 дня хода до вашего «Красного луча». Я бежал! Ну что ж, поедем, а? Давай мотоцикл. Вы поедете с нами. Нужно показать. Нет. Оставь его. Видишь, человек не в себе. Отправьте меня в Москву. Вы разве совсем не вернетесь в совхоз? Ну, ладно. Вы действительно не в силах, я вижу. Сейчас курьерский пойдет, с ним и поезжайте. Что думаешь? Да не было ничего, он же сумасшедший. Галлюцинация и все такое. Не похоже. В соседнем городе цирк гастролирует. Может, оттуда удав сбежал? Надо проверить. Слушайте меня. Слушайте! Что ж вы не верите? Она была... Где моя жена? Где Маня? Хорошо. Вы с нашим сотрудником следуете в Москву. Мы едем на место происшествия. Эй! Кто тут есть? Никого. Ты знаешь, что-то действительно случилось. Теперь я вижу. Катастрофа. Эй! Кто там есть? Эй! Черт их знает. Ведь не могла же она слопать их всех сразу. Или разбежались. Обойдем кругом. К оранжереям все обшарим, а там можно будет протелефонировать. Погоди-ка. Затвор взведи. Сделано. А ну-ка. Осторожно. Открывай. Что застыл? Огонь! Слева, смотри! Есть гадина. Отходим! Помоги! Щупи! Беги! Сейчас я его, гада, сделаю. Сейчас. Секретной связью ГПУ. Два агента 5 августа выехали на место происшествия в совхоз «Красный луч» и обратно не вернулись. Просим выслать оперативно-следственную группу. Возрождение куроводства в стране – дело ближайшего будущего. Прогресс отечественной науки и техники. Открытие наших замечательных ученых. Возрождение куроводства в стране. Секретной связью ГПУ. Следственно-оперативная группа в составе 12 человек выехала 5 августа в совхоз «Красный луч» и обратно не вернулась. Господин профессор! Молчи, Панкрат! Господин профессор! Вот тебе пакет. Поедешь прямо в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь ему прямо, что он свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и сказал. И пакет ему отдай. Господин профессор. Это черт знает, что такое. Это же неслыханное издевательство надо мной и над зоологией. Эти проклятые куриные яйца везут грудами, а я 2 месяца не могу добиться необходимого. Господин профессор. Молчи, Панкрат, молчи. Словно до Америки далеко. Вечное безобразие. Ловля, 10 дней самое больше. 15. 20. И перелет 2 дня из Лондона в Берлин. День. Из Берлина к нам 6 часов. И все. Это какое-то неописуемое безобразие. Господин профессор, ящики привезли. Наконец-то. Наконец-то. Да что ж ты мне сразу не сказал, болван? Так вы все молчать. Панкрат, молчать. Ну, ладно. Взламывай ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить. Они что, издеваются надо мной? Это какая-то скотина, а не птаха. Я не позволю смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат? Яйца. Куриные, черт бы их задрал. На какого дьявола они мне нужны? Пусть посылают их к этому негодяю в его совхоз. Барышня, Кремль, птаху Парусюка. Профессор? Да. Профессор, вы знаете, что случилось? Вот газета, смотрите. Вот, выслушайте, что они сделали? Что они меня вздумали удивить куриными яйцами? Этот птаха форменный идиот! Посмотрите, что они прислали! Так вот что, теперь я понимаю... Нет, вы только гляньте, вот здесь, в газете. Кто это, по-вашему? Что за черт? Это... Да это анаконда! Анаконда, водяной удав! Профессор, это анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное, вы понимаете? Этот негодяй вывел змей вместо кур. И вы поймите, они дали такую же феноменальную кладку, как лягушки. Что такое? Вы шутите, Петр Степанович? Откуда? Будьте покойны. Они наш заказ на змеиные и страусовые яйца переслали в совхоз. А куриные нам, по ошибке. Что? Боже мой! Боже мой! Боже мой! Ну, теперь они будут иметь веселую историю. Ой! Что будет, я решительно не представляю. Профессор, вы послушайте. Змеи идут стаями в направлении Можайска, откладывая неимоверное количество яиц. Братья и сестры, появились крокодилы и страусы. Они наступают. Die letzten Nachrichten aus Russland. Die Reptilien in großen Mengen gehen nach Можайск. Les dernières nouvelles. Les serpents et les crocodiles se sont rapprochés de Moscou. Les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles. Breaking news from Russia. Giant crocodiles and snakes attacking now Russian city Можайск. Breaking news from Russia. Части особого назначения и отряды ГПУ прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов. Нет, анаконда! Анаконда! Анаконда! Панкрат! Анаконда! Панкрат, лови профессора, воды ему! У него удар! Воды! Анаконда! Москва объявлена на военном положении. Населению оставаться по месту жительства. Все вокзалы взяты под охрану. Войска получили приказ открывать огонь по паникерам, пытающимся пробраться на вокзалы. В Смоленскую губернию следуют части Красной Армии, вооруженные газами. Гады будут уничтожены. Победа будет за нами. Совершенно секретно. Народному комиссариату просвещения приступить к эвакуации Государственной картинной галереи. Народному комиссариату финансов приступить к эвакуации золотого запаса республики. Во избежание паники среди населения эвакуацию проводить в строгой тайне. Конная армия! Отручайте, братцы! Бейте гада! Спасайте, братцы! Спасайте, братцы! Да здравствуют химические войска! Выручайте, братцы! Бейте гада! Бейте гада! Выручайте, братцы! Бейте гада! Спасайте Москву! Спасайте Москву! Никто не даст нам избавления, ни туз, ни рама, ни поэт. Побьем мы гаду без сомнения, теперь в холку вашим нет. Ура! Ура! Совершенно секретно. Конная армия в беспорядке отступает. Генеральному штабу ввести в бой все армейские резервы. Отдельная кавказская кавалерийская дивизия блистательно выиграла бой со страусовыми стаями. Уничтожены огромные кладки яиц. Дивизия понесла незначительные потери. Жители Смоленска, спасаясь от гремучих змей, зажгли город. Смоленск полностью уничтожен пожаром. Змеи движутся на Москву. Die letzten Nachrichten aus Russland. Reptilien ist schon in der Moskau-Umgebung. Die letzten Nachrichten aus Russland. Les dernières nouvelles. Les serpents et les crocodiles se sont approchés de Moscou. Les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles. Breaking news from Russia. Military action failed to stop giant reptiles. Now they are approaching Moscow. Moscow is under attack. Moscow is under attack. На настоящий момент оснований для паники нет никаких. Населению предлагается принять меры к бронировке квартир на тот случай, если армия будет вести бои с гадами на улицах города. Панкрат, выключи радио. Слушаюсь. Анаконда. Анаконда. Водяной удар. Смерть Персикову! Это ты, разъёмка! Это ты, разъёмка! Смерть Персикову! Эх, как беснуется! Что ж я теперь поделаю, Панкрат? Закрой окно. Слушаюсь. Убегайте, профессор! Убегайте! Да никуда я не пойду, никуда. Они мечутся, как сумасшедшие. Но если вся Москва сошла с ума, куда же я уйду? И, пожалуйста, перестаньте кричать. При чем здесь я? Убегайте! Убегайте, профессор! Бегите! Бегите! Бегите! Бегите, профессор! Они смяли всю охрану! Сюда нельзя! Нельзя сюда! Профессор занят! Это форменное сумасшествие. Вы совершенно дикий зверь. Что вам нужно? Вон отсюда. Панкрат, гони их вон. Сейчас, сейчас. Сюда нельзя. Профессор занят. Панкрат. Миленький голубчик. Панкрат. Анаконда. Анаконда. Водяной удав. Анаконда. Анаконда. Анаконда. Водяной удав. Существующая тактика ведения боевых действий доказала свою полную неэффективность. Нет никаких сомнений, что гады будут остановлены на ближних подступах к столице. Совершенно секретно. Армия потеряла 3/4 своего состава и в беспорядке отходит. Военно-воздушные силы не смогли задержать продвижение гадов, и они вплотную подошли к Москве. Приказываю, всем боеспособным соединениям армии оставить столицу. Эвакуировать гражданское население в данный момент представляется невозможным и нецелесообразным. По поводу происшедшего я, ординарный профессор Иванов Петр Степанович, могу сообщить следующее. В ночь с 19 на 20 августа упал неслыханный, никем из старожилов никогда не отмеченный мороз. Он продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Мороз уничтожил пресмыкающихся. Непрочные создания гнилостных тропических болот погибли за два дня, оставив после себя на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гной. Красный луч профессора Персикова, так называемый луч жизни, получить вновь не удалось. Все камеры для получения луча погибли во время известных событий. Как непросто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не удалось скомбинировать вновь. Очевидно, что для этого нужно было что-то особенное, кроме знания. Чем обладал в мире только один человек? Покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков. Слушали спектакль «Роковые яйца». Спектакль поставлен по повести Михаила Булгакова. Автор радиокомпозиции и режиссер Дмитрий Николаев. Музыкальное оформление Бориса Соколова. Редактор Ольга Хмелева. Звукорежиссер Любовь Рындина. В спектакле заняты Михаил Ульянов, Борис Плотников, Евгений Князев, Владимир Кашпур, Сергей Колесников, Валерий Баринов, Александр Ильин. В остальных ролях артисты московских театров.